Глава 43. Ярослава. Я назвала его животным по одной причине. От обиды. Этот кобель трахает все, что видит. У него встал на очередную стриптизершу, от которой мне противно. Нет, танцы классно, но мне не нравится смотреть на весь этот разврат. Не любительница такого. Не осуждаю, но смотреть избегаю. А те факты моего возбуждения, что озвучил Громов, смешны до безумия. Танец и правда был красивым. И в тот момент, когда у меня загорелись уши, я совсем не смотрел на девушку на пилоне. Нет, голову забили другие мысли. Я думал о нем. О дурацком Громове, что сидел рядом, пошлил, дразнил. Атмосфера и музыка подливали масло в огонь. И, конечно, не обошлось без красочных картин в голове. Вот я и возбудилась. А у него еще и встал. На бабу какую-то. Разозлилась. А теперь упираюсь ладонями в спинку дивана. Не успеваю пикнуть, как ощущаю пальцы Эмина у себя между ног. Юбка уже где-то задрана до талии. Отодвигает линию трусов и застывает, ничего не делая. И в этот момент мне нужно одуматься. Сказать твердое «нет». Но я закусываю губу и понимаю, что впервые осознанно этого хочу. Громов меня испортил. Испортил. Раз я распахиваю рот и чуть закрываю глаза, когда он входит в меня одним толчком. Жестко, быстро, неожиданно, без предупреждения. Видимо, он расстегивал ширинку, пока я думала, что он сомневается. Но ни черта он не сомневается, только не этот человек. Обхватывает пальцами ягодицы и вбивается, как отбойный молоток. Скользит, как по маслу, предательской и стыдной влаги. Мне именно стыдно. Перед собой, перед родителями. Перед всеми, что меня возбуждает собственный опекун. И хоть мы никак не связаны, и я знаю его всего 2 недели. Ай! От одного удара резко подкашиваются ноги, а из головы вылетают все мысли. Он задевает что-то там, внутри, от чего становится еще горячее, еще невыносимее. Нажимает на красную, распаляющую кнопку. Между ног магма растекается. Сильнее и сильнее с каждым его вздохом, с каждым моим стоном. И если в первый раз я сдерживалась, не позволяла себе этого, то сейчас просто не могу. Он входит на всю длину, дает почувствовать каждую толстую вену, контур головки. Прикрываю глаза и закусываю губу. Как же я его ненавижу. Но ничего не делаю, когда он дотягивается до моего топика, задирает его, высвобождая грудь из плена одежды, обхватывает полушарие пальцами, больно сжимая и не контролируя свою силу. «И правда, животные!» Шепчу, тяжело дыша. Чувствительные возбужденные соски покалывают от недостатка ласки, а все тело буквально лихорадит. Мужчина с рывком убивается снова. Пряжка ремня задевает нежную кожу ягодицы. Бьется о нее звеня. Но нравится мне совсем другое. Мокрые шлепки от наших тел. Это грязно, неправильно. Но как мне нравится. Особенно, когда он перестает терзать мою грудь. Наматывает волосы на кулак и тянет их на себя. «Но тебе же нравится это животное, Яра!» Хрипло звучит позади, бьет меня ладонью по попе, вызывая очередные вздохи восхищения от накрывших ощущений. Распахиваю губы и вытягиваюсь, прогибаясь поясницы. Чувствую этот накал внизу живота и приток крови к маленькому нерву, доводящего до помутнения рассудка. Становится невыносимо. «Я вот-вот...» Пытаюсь вырваться, но руки подводят, и я падаю голой грудью на холодную спинку дивана. «Отпусти, пожалуйста!» Уже хнычу, все еще не избавившись от этого нарастающего, не взорвавшегося чувства, пытающего все тело. А он сильнее прижимает меня к себе, делает несколько рывков, и из горла вырывается протяжный и неконтролируемый стон. «Впервые в жизни у меня случается такое...» Красочные взрывы пляшут перед глазами, как и между ног. Сжимаю Громова мышцами и готова расплакаться от самой себя. Дура я. Ну, мать его, это волшебно. Меня трясет, как в лихорадке. И это не проходит, усиливается опять. Мужчина продолжает биваться в меня, рычать, как настоящий зверь, и наматывать волосы на кулак. И остановить его не могу. Не хочу и не в силах одновременно. Блять! Он резко останавливается, и я снова чувствую это. Опять. Буквально через минуту тело словно стрелой пронзает волной оргазма. Второй оргазм за несколько минут. Не понимаю, что с моим телом, что с моими мозгами. Я расплавилась и теперь обмякла на спинке. От горящей ягодицы, которую он сминал все время. От жара внутри меня, где его член по-прежнему греет стенки. И от эйфории, делающей меня бездвижной и безвольной куклой. Пошевелиться тяжело, но как шикарно. Волосы мои отпускает, но не выходит. Слышу его тяжелое дыхание. Представляю, как вздымается его идеальная грудная клетка. И улыбаюсь, как дурочка. Я с ума сошла. Бред какой-то. Расслабляюсь и с каждой секундой отхожу от морока, поглотившего меня. И только сейчас слышу, как дверь барабанит. «Босс, шеф, беда!» Голос обеспокоенный. «Да что за суки?» Грозно до мурашек недовольно шипит сквозь зубы Мин. Выходит из меня, тут же лишая чего-то теплого, согревающего. Возвращает трусики на место и поправляет юбку. «Вставай!» А я не могу. Продолжаю лежать так, не чувствуя всего, что ниже талии. «Босс! Блять, там пиздец!» «Пиздеца хуже, чем у меня, быть не может!» Опять сидит сквозь зубы, обхватывая меня за талию и переворачивая. Сажает меня на диван, поправляет грубым движением топик. «Ну, мелкая, давай соберись!» Он легонько бьет меня по щеке, а я не понимаю, что со мной. До сих пор не могу прийти в себя. После первого раза меня вырубило, а теперь вообще. Так каждый раз будет? «Мы горим!» Пытаюсь понять, что кричат, смутно доходит. Дышать становится тяжело, и я резко поднимаю взгляд, понимая сказанное. «Что? Как горим? Где?» Грома хватает меня за запястье, поднимает с дивана. «На улицу вали и домой езжай, рабочий день окончен!» Я киваю, ощущая подступающее волнение к горлу. Папин клуб в опасности. Как сильно? Какие масштабы? Я переживаю, боюсь, но доверяю Мину, который совсем разберется. Я буду бесполезной в этом деле. Только подниму панику. Громов летит на выход, поторапливает меня. Приходится идти за ним вплоть до первого этажа. Он, как маленькую, довел меня до лестницы и провожает сверлящим взглядом наружу. «Яра!» Оборачиваюсь, смотрю на него, стоящего на лестнице снизу вверх. Я мысленно матерю его родителей, которые создали этого красавца. Ненавижу. «В аптеку зайди! Я там...» Он резко обрывается, стискивая челюсти. Я чувствую. «Ладно, напиши, как разберетесь». Не сопротивляюсь. Больше ничего не говорю. С волнением осматриваюсь по сторонам, разыскивая огонь. Но его здесь пока нет. Только вот тревога не проходит. Ухожу, надеясь, что все будет хорошо. У меня сейчас другая проблема. Этот идиот снова сделал огромную ошибку. И я вновь вынуждена что-то в себя пихать. Но я уже недавно пила одну. Не будет ли это перебор со второй? Вот в аптеке и узнаю.